Сальери сидел за обедом в обществе незнакомой мне, красивой молодой женщины, по-видимому, его новой любовницы, ибо его жену и четырех дочерей я знал. Мой приход смутил Сальери. Как обычно, я держал в руках тетрадь и карандаш и, подойдя к Сальери, протянул ему эти предметы. Но он даже не взглянул на них, словно считал это оскорбительным, и сказал: «Чего вы хотите, Бетховен? Вы обещали сообщить мне о ходе дела». «Если будет что сообщить», — подчеркнул он, и даже не поднялся со стула, а я в растерянности стоял перед ним, словно чурбан, лишившись последних остатков мужества и решительности. И тогда он склонился в мою сторону и резко произнес: «Вы ведь знаете, я не пишу по-немецки. Этот язык абсолютно непригоден для выражения человеческих чувств. Вы любите грибы, Бетховен?» И, не дожидаясь ответа, прибавил: «Не все грибы съедобны. Некоторые смертельно ядовиты. Уж я-то знаю в этом толк». Тут он вдруг вспомнил, что я все-таки человек с положением, и пригласил меня за стол, хотя и не представил молодой даме, продолжавшей хранить молчание. Я начал было извиняться за неожиданный визит, но он не стал меня слушать. «Наша работа, требующая сидячего образа жизни и одиночества, делает нас, музыкантов, сварливыми и нетерпеливыми». Когда же я не притронулся ни к одному блюду, чересчур расстроенный, чтобы есть, Сальери раздраженно крикнул: «Плохая пища или испорченная — это отрава! Но у меня самый лучший стол. Почему вы ничего не едите?» «Я не голоден, маэстро», — пояснил я. «Я только что отобедал». Это была неправда, но Сальери удовлетворился моим ответом. Однако я заметил, что сам он принимался за кушанье лишь после того, как их пробовала его подруга, для чего, видимо, он и пригласил ее к обеду. «Маэстро, вы говорили обо мне при дворе?» «О, еще бы!» — воскликнул Сальери. «И со многими!» «И как же было принято мое прошение?» Сальери нахмурился. «Мне отказали, маэстро?» «Все признают ваш талант и хвалят мою находчивость». Я понял, что он уклоняется от ответа, но был благодарен, что он усадил меня по правую руку от себя. Теперь я его лучше слышал. «Итак, маэстро, нет?» — спросил я. «Вы ведь не захотите терять свою независимость?» «А в чем же истинная причина отказа?» «Вы позволяли себе нелестные замечания в адрес двора, и это стало известно». Я вспомнил тогда о Моцарте, который, по слухам, не раз подвергался гонениям двора по причине своей откровенности. «Кто же сказал, что я неблагонадежен? Начальник полиции?» Сальери с виноватым видом молчал. «Австрийская империя, — сказал я, — населена множеством людей, враждебно относящихся к музыке. Подобные высказывания вам как раз и вредят». «Не от этого ли страдал и Моцарт?» — спросил я. Сальери заговорил, отчетливо произнося слова. Его смуглое лицо покрылось краской, он был явно взволнован. «Я восхищаюсь его непревзойденным талантом. Все разговоры о нашем соперничестве — пустая болтовня. Я присутствовал на его похоронах. Кончина его глубоко меня потрясла. При упоминании его имени я до сих пор снимаю шляпу и с радостью поменялся бы с ним судьбой. Похороны его никогда не изгладятся из моей памяти. Это был ужасный день. Разыгралась такая страшная буря, что мы не смогли проводить гроб до кладбища». Я вспомнил, что когда умер Гайден, я следовал в дождь за его гробом по грязным пустынным улицам до самого кладбища, а я был болен и дрожал от холода в своей легкой одежде. французские солдаты, занявшие Вену, в удивлении, как на безумца, смотрели на меня. Но я отдал ему свой последний долг. Я просил о вас императора, но он не забыл о том случае, когда вы отказались снять перед ним шляпу, — сказал Сальери. Это было много лет назад, — напомнил я. И, кроме того, он очень занят, принимает коронованных особ, собравшихся в Вене на конгресс, — добавил Сальери. Там решаются дела государственной важности. «Я верю вам», — сказал я. «После победы над Бонапартом они только и мечтают о том, как бы превратить империю в одну большую казарму». «Вы угадали. Но советую вам быть более осторожным в своих высказываниях». «Маэстро, вы тоже полицейский осведомитель? Или, может быть, ваше гостье?» Дама, до сих пор молчавшая, сделала попытку заговорить, но Сальери знаком остановил ее. «Вы, наверное, помните, как я называл аудиенции у императора публичным обманом?» Сальери вздрогнул от ужаса. И тут гостья напомнила Сальери, что его ждет парикмахер, который стрижет и причесывает всех коронованных особ в Вене, и что Сальери может пропустить столь важное свидание. Они думали, что я их не слышу, но оскорбленный, позабыв об осторожности, я резко поднялся со стула. Все закружилось у меня перед глазами, и я с размаху рухнул на пол. Горячность моей натуры не дает мне двигаться осмотрительно и осторожно. Придя в себя, я увидел взгляд Сальери, говоривший: «Боже мой, Бетховен, неужели вы не можете вести себя пристойно? К чему так злоупотреблять вином?» А ведь я был совершенно трезв. Но Сальери намеренно громко сказал: «Вам плохо, Бетховен? Я велю отвезти вас домой в моей карете, если желаете». «Благодарю вас, я здоров. В комнате слишком душно, у меня закружилась голова. Комната действительно была сильно натоплена. Значит, мне не на что надеяться при дворе?» Сальери печально покачал головой. «Боюсь, у вас нет никакой надежды. Вашей музыкой восхищаются, а должность лишь связала бы вас и повредила бы вашему таланту». И тогда я, подчиняясь неизбежному, улыбнулся. Он снова сделался любезным и, взяв меня под руку, проводил до дверей столовой. Он сказал мне прямо в ухо: «Прошу прощения, но я не могу проводить вас дальше, крайне занят. У меня сегодня назначена встреча с императором, и я не могу заставлять его ждать». Я снова улыбнулся, и он решил, что я смирился, и принялся откровенничать. «Если бы вы только знали, Бетховен, скольких правителей терзает страх, что их могут отравить. Иногда мне кажется, что те, на кого возложена обязанность пробовать пищу, являются самыми важными людьми при дворе. Вот уж поистине опасная служба. Мое знание ядов могло бы им сильно пригодиться», — похвалился он. Сальери все говорил и говорил, словно чувствуя, что я слушаю его в последний раз. Казалось, бурному потоку словоизлияния не будет конца. «Сочиняли бы вальсы, Бетховен, и не знали бы забот. Ваша музыка чересчур мятежна для них». «Что же еще ставит мне в вину?» — спросил я. «Князь Седельницкий недоволен замечаниями, которые вы позволяете себе в адрес властей. Он предпочел бы, чтобы я занимался пустой официальной риторикой, столь милой Габсбургом. Вам необходимо быть сдержанней. Но к чему вам, дорогой Бетховен, во всеуслышание заявлять о своих республиканских взглядах?» Прощаясь со мной, Сальери дружески обнял меня и расцеловал в обе щеки. У подъезда я вдруг вспомнил, что оставил разговорную тетрадь в столовой, а она могла мне понадобиться по пути домой. Я поспешил обратно, с трудом сохраняя равновесие, и обнаружил Сальери и его гостью в музыкальной комнате. Они не слыхали моих шагов, но я видел их через щель в красных портьерах. Напрягаясь, я услышал, как Сальери говорил своей даме: «Представь себе это дикое мохнатое животное при дворе в должности императорского музыканта. Император не выносит больных людей, а ему придется склоняться к этой грубой немецкой физиономии и кричать ему в ухо свои высочайшие указания. Его величество будет злиться, негодовать, и нам всем не поздоровится». Вернувшись к действительности, Бетховен пробормотал: «В тот момент я желал быть совершенно глухим, но теперь, когда я окончательно оглох, я горько сожалею об этом и молю Бога, чтобы он простил меня и вернул мне слух». Джессон и Дебора сочувственно молчали. Смущенный своей откровенностью, Бетховен отправился на кухню и торжествующе вернулся с блюдом телятины в руках. «Наконец-то!» — радостно воскликнул он. Увидев, что Джессон медлит приступать к еде, он сказал: «Надеюсь, молодой человек, вы любите поесть? Без этого удовольствия жизнь теряет свои краски». Бетховен распорядился, чтобы Шиндлер прислуживал гостям, а сам с жадностью ел и пил, смакуя мясо и вино. К телятине были поданы картофель и красное вино, и все это сначала пробовал Шиндлер. Казалось, все заботы и волнения отошли для Бетховена на задний план. «Он не умеет вести себя за столом», — думала Дебора. Во время обеда Бетховен не произнес ни слова, а когда Дебора написала: «Вы правы, осуждая Сальери», Бетховен оставил ее записку без внимания. После обеда, пока Шиндлер возился на кухне, Бетховен вернулся к рассказу. «Это еще не самое худшее преступление Сальери. Когда я рассказал обо всем эрцгерцогу Рудольфу, то выяснилось, что Сальери не обращался с просьбой обо мне ни к императору, ни к кому-либо другому». «И все-таки вы верите, что он не виновен в смерти Моцарта?» «Многие люди причиняют друг другу вред, порой даже самые близкие друзья». «А какого вы мнения о музыке Сальери?» — спросила Дебора. «Он был прекрасный педагог, разбирался в композиции и наделен был недюжинным умом. Но между собой мы прозвали его сеньор Бон-Боньери за то, что произведения его были слащавыми, венские сладости с итальянской начинкой и всегда весьма посредственные». «Полагают, что Сальери то же самое думал о Моцарте». «О Моцарте?» Бетховена это вывело из себя. «Вы когда-нибудь испытывали потребность что-нибудь исправлять у Моцарта?» Джессон покачал головой. «Да это и невозможно. Он никогда не допускал ни единой ошибки, ни единой, сколько-нибудь существенной». «Долго ли вы собираетесь пробыть в Вене?» «Пока вы не закончите ораторию». «Сколько вам потребуется времени?» «Все зависит от обстоятельств. Прежде мне надо знать, стоит ли за нее вообще браться. Если господин Гроб положит на мое имя в банк 500 гульденов, я закончу ораторию к концу года». Джессон кивнул, но в глазах Дебора было сомнение. Ведь Гроб обещал предоставить лишь 400 гульденов. «Если понадобится, я восполню разницу», — шепнул он Деборе. А в качестве гарантии я хотел бы получить задаток. Хорошо, но мы надеемся, что вы закончите ораторию к концу года, — ответил Джессон. Постараюсь. Только я не могу больше работать по ночам. Глаза ослабли, я плохо вижу, без дневного света. Мне становится все труднее сочинять музыку. Я размышляю и взвешиваю, но начать не могу. Страшусь приниматься за большую вещь. Я слишком строг к себе, порой чрезмерно. Но стоит начать увлечься работой, и все идет гладко. Мы будем ждать. Что поделаешь, придется. Мне нужен текст, который бы меня вдохновил. Что-нибудь чистое и возвышенное. Такие оперы, как писал Моцарт, мне не по душе. Дон Жуан, и так поступают все безнравственные произведения, так же, как и Фигаро. Может быть, сюжет из Библии, как у Генделя? — осмелилась предложить Дебора. — Я напишу о еврейском пророке, сила которого состояла в его моральном превосходстве. Бетховен оживился. — Возможно, об Иеремии. Его плач влечет меня. Я часто об этом размышляю. По-моему, человек нуждается в наставлении, чтобы он оставил греховный путь, иначе всех нас ждет Армагеддон. А может быть, мне написать о первородном грехе? Разве не подходящая тема для Новой Англии? Беседу прервал обеспокоенный Шиндлер. На кухне экономка требовала денег на хлеб и жаловалась, что ей мало 10 крейцеров в день. 12 крейцеров в день — это грабеж, — Бетховен возмутился. 2 булки в день для нее одной — это мне не по карману. Целых 18 гульденов в год. «Если мы ей откажем, она уйдет», — написал Шиндлер. «Ну что ж, пусть уходит, нам не впервой. Вы, Папагена, меня разорите. Мне приходится самому считать каждый крейцер, иначе я кончу свои дни в такой же нужде, как и Моцарт». «Так что же мне сказать экономке, мастер?» — спросил Шиндлер. «Ничего. Я не обязан с ней объясняться». «Каковы ваши дальнейшие планы, господин Отис?» «Мы собираемся посетить Зальцбург. Это займет несколько недель». «Хорошо, ведь это родина Моцарта. Но сначала нам нужно получить разрешение полиции», — написала Дебора. «Они отобрали наши книги и паспорта». И, заметив сочувственное выражение лица Бетховена, Дебора продолжала. «Не могли бы вы замолвить за нас слово перед властями?» Бетховен мрачно усмехнулся. «С удовольствием. Но я пользуюсь неважной репутацией у полиции. И чем дальше, тем хуже. Они глаз с меня не спускают». Он отмахнулся от Шиндлера, который пытался его остановить. «Им не по нутру мои взгляды. А осведомители так и кишат повсюду. Они словно пауки оплели нас своей паутиной, и из нее не так-то легко выбраться». «Не потому ли вы настаиваете, чтобы Шиндлер первым пробовал любое блюдо?» — спросил Джессон. «Такой уж обычай в Вене». «Значит, Шиндлер вовсе не друг Бетховена, — подумал Джессон, — а просто его слуга». «Я не доверяю даже экономкам, — продолжал Бетховен. Итальянская болезнь — отравление. До сих пор свирепствует в Вене. Тут надо соблюдать осторожность». Бетховен поднялся, давая понять, что визит окончен. Джессон под конец спросил. «Господин Бетховен, а вы знали да Понте?» «Лишь понаслышке. У него была неважная репутация. Он был человеком весьма свободных нравов». «Не составит ли нам письменное соглашение о заказе на ораторию?» — предложила Дебора. «Милая леди, вы мне не доверяете?» «А я вам доверяю. Я дал словесное заверение, и нечего зря марать бумагу. Бумага денег стоит. Мне приходится часто марать бумагу, зарабатывать на хлеб, чтобы не умереть с голода. Когда я пишу большое произведение, я уже давно не получаю ни крейцера от обещанной ежегодной ренты». Бетховен стоял, словно неотесанная каменная глыба, и Дебора думала о том, сколь значительна была для них эта встреча, и что она навсегда запомнит приземистую плотную фигуру композитора, еще полного сил и энергии, несмотря на возраст и недомогание, человека, непримиримого ко всякого рода глупцам, подчас превратно судящего о людях, но при этом такого открытого и щедрого на дружбу, расцветающего от похвал и одновременно недоверчивого к ним, хотя он понимал, что похвалы эти им заслужены, воспринимающего мир каким-то внутренним слухом, который позволяет ему все улавливать и постоянно творить музыку. «Наш век трудно назвать счастливым», — сказал Бетховен. «Мы живем прошлым, уверенные, что прошлое всегда лучше настоящего. Мы живем в смутные времена, и я не могу позволить себе остаться без гроша и раньше времени попасть в могилу». «А кого из современных композиторов вы признаете?» — спросил Джессон. «Папагено, дайте им адрес молодого Франца Шуберта. После меня он был у Сальери лучшим учеником, и те его партитуры, что я читал, говорят об истинном лирическом даровании». Шиндлер вышел из комнаты, а Бетховен с минуту пристально смотрел на Дебору и Джессона, а затем в порыве чувств воскликнул: «Как приятно познакомиться с молодыми людьми, которые тебя понимают!» Он порывисто взял их обоих за руки. «Папагено проводит вас. Я теперь избегаю лишний раз подниматься по лестнице. Держите со мной связь, и через недельку-другую я смогу сказать, когда закончу ораторию». Карета поджидала их у подъезда. Ганс спал, привязав лошадей к ближайшему столбу. На улице Шиндлер показал им старую гравюру и тихо пояснил: «Возможно, Бетховен и не верит в то, что Сальери отравил Моцарта, но сцена, изображенная здесь, произвела на него огромное впечатление». Рисунок пожелтел от времени. На нем были изображены похоронные дроги, на них небольшой черный гроб. Дроги въезжали в ворота безлюдного кладбища святого Марка, и за ними бежала лишь одна бродячая собака. «Похороны Моцарта, — пояснил Шиндлер, — это безмолвная, сводящая с ума картина, преследует Бетховена вот уже много лет. Он возит эту гравюру с собой повсюду».